Главные методологические проблемы, которые возникают при применении этих методов, заключаются в конструировании вопросника. Первое требование здесь — логика построения его, предусмотрение того, чтобы вопросник доставлял именно ту информацию, которая требуется по гипотезе, и того, чтобы информация эта была максимально надежной. Существуют многочисленные правила построения каждого вопроса, расположение их в определенном порядке, группировки в отдельные блоки и так далее. В литературе подробно описаны лекции по методике конкретных социальных исследований «Москва, 1972» типичные ошибки, возникающие при неграмотном конструировании вопросника. Все это служит тому, чтобы вопросник не требовал ответов в лоб, чтобы содержание его было понятно автору лишь при условии проведения определенного замысла, который изложен не в вопроснике, а в программе исследования, в гипотезе, построенной исследователем. Конструирование вопросника — труднейшая работа. Она не может выполняться поспешно, ибо всякий плохой опросник служит лишь компрометацией метода. Построение вопросника для анкеты требует большого мастерства исследователя. Логика его построения, порядок следования вопросов, их тип, открытые, закрытые, должны быть тщательно продуманы. Составитель анкеты должен иметь ключ, при помощи которого ответы на вопросы могут быть адекватно интерпретированы. Алешина, Данилин, Дубовская, 1989. Отдельная большая проблема — применение интервью, поскольку здесь имеет место взаимодействие интервьюера и респондента, то есть человека, отвечающего на вопросы, которое само по себе есть некоторое социально-психологическое явление. В ходе интервью проявляются все описываемые в социальной психологии способы воздействия одного человека на другого. Действуют все законы восприятия людьми друг друга, нормы их общения. Каждый из этих характеристик может влиять на качество информации, может привносить еще одну разновидность субъективности, о которой речь шла выше. Но нужно иметь в виду, что все эти проблемы не являются новыми для социальной психологии. По поводу каждой из них разработаны определенные противоядия. И задача заключается лишь в том, чтобы с должной серьезностью относиться к овладению этими методами. В противовес распространенному непрофессиональному взгляду, что опросы — самый легкий для применения метод, можно смело утверждать, что хороший опрос — это самый трудный метод социально-психологического исследования.